Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Тэмми Хоук. «Тонкая темная линия». Роман. Перевод с английского Крупичевой. Москва. Издательство «Эксмо Пресс», 2000 год. Анни Бруссар – помощник шерифа. Ей нелегко приходится в полиции, где служат одни мужчины. Но именно она вместе с детективом Ником Фуркейдом берется за одно из самых трудных дел – поиск серийного убийцы и насильника, наводящего ужас на женщин. Их отношения с Ником – постепенно выходят далеко за грань деловых. Они оба хорошо знают. Жизнь – это отнюдь не честная игра по правилам. Ненависть, ярость, желание, страсть, любовь – их разделяет очень тонкая линия. Стоит пересечь ее, и все мгновенно меняется. Спрячь сердце свое поскорее, и ящик запри потайной. Ангелов прочь прогони. Они больше тебе ни к чему. Демон любви сегодня пришел как раз за твоею душой. О, Боже мой! Жанна Арден Ричардс. Пролог. Любовь, страсть, желание, гнев, ненависть. Какие сильные чувства, обжигающие словно кроваво-красные языки пламени, неумолимые, как не знающая жалости смерть. Эмоции. Им лучше не поддаваться. Любовь, страсть, желание, гнев, ненависть порождают насилие. Они обступают меня со всех сторон, кружатся в стремительном хороводе, все ускоряя свой бег. Я не могу справиться с ними. Любовь, страсть, желание, гнев, ненависть. Эти слова вспыхивают в моей голове всякий раз, когда мой нож вонзается в ее тело. Ненависть, гнев, желание, страсть, любовь их разделяет только тонкая красная линия. Глава первая. Ее тело лежало на полу. Тонкие руки раскинуты в стороны ладонями вверх. Смерть, холодная, жестокая, странно близкая. В серебристом свете луны застывшие ручейки крови казались черными. Мольба о пощаде застыла на ее губах под леденящим дуновением смерти. Жертвой убийцы стала Памела Бишон, 37 лет, разведенная мать 9-летней девочки. Ее обнаженное выпотрошенное тело нашли в пустом доме в Пони-Байю. Преступник прибил ее ладони гвоздями к полу, а ничего не видящие глаза Памелы смотрели сквозь прорези, украшенные перьями карнавальной маски. Все в зале встали при появлении судьи, достопочтенного Франклина Монохана. Он олицетворял собой правосудие, и ему было дано право решать. Слева от прохода расположился Ричард Кадроу, защитник обвиняемого. Высокого роста, седой, сутулый, словно жажда правосудия, сожгла все излишки плоти и принялась за мускулы. Но пристальный взгляд и сильный голос опровергали его кажущуюся уязвимость. Крупный мужчина с аристократической внешностью, Смит Притчетт, окружной прокурор, занимал обычное место справа. Во время процесса его золотые запонки пускали солнечных зайчиков, стоило ему протестующе воздеть руки. Негодующие возгласы волной прокатились по залу суда, когда Монохан зачитал свой вердикт. Колечко с аметистом не было в списке вещей, которые предполагали обнаружить при обыске в доме обвиняемого. Следовательно, его нельзя приобщить к делу в качестве улики. Взбудораженная публика устремилась из здания суда мимо массивных колонн в дорическом стиле вниз по широким ступеням. В центре людского водоворота оказались ключевые фигуры только что завершившегося драматического процесса. Смит Притчетт мрачно смотрел на ожидающий его темно-синий Линкольн и отделывался короткими, без комментариев, от словно сошедших с ума журналистов. Ричард Кадроу же был, напротив, оживлен и словоохотлив. Как только пресса окружила обвиняемого и его защитника, в голове Анни Бруссар вспыхнуло короткое слово «тревога». Как и другие помощники шерифа, она до последнего надеялась, что Кадро не удастся сбросить со счетов такую улику, как кольцо с аметистом, принадлежавшее Памеле Бишен. Они все верили, что в этот день репортеры будут суетиться вокруг прокурора Смита Притчетта. Из рации раздался хриплый голос сержанта Хукера. «Совой! Мален, Прежан, Бруссар, отсекайте этих чертовых журналюк!